счастья с другим, и душой, и телом веселишься с ним. Но в судьбу я верю, как прежде любя, рисую тебя. Ай-яй-яй-яй, девушка мечты, в этот вечер не со мной, а твоей любви. Я не верю, что пройдет моя.